Глава 6. Райана серьезно тревожило происходящее. Нет, не так. Он места себе не находил, раз за разом перебирая в голове то, что было сказано и сделано им этим утром. Пытался понять, в какой момент что-то пошло не так, и каким образом он сумел все испортить настолько сильно, что Эмма больше не желала его видеть. И думал над этим так долго, пока наконец не пришел к выводу, что никаких совсем уж страшных ошибок он не совершал. По-видимому, леди Карвилл вышла из легкого ступора, вызванного первым туром игр, а затем вспомнила, что у нее имеется жених, которому Райан давно уже мечтал подправить самодовольное и высокомерное выражение лица. Эти мысли несказанно его удручали. И то, что он так и не подправил это выражение, и то, что Эмма осознала происходящее, после чего от него отвернулась. Но Райан не собирался так просто сдаваться и попытался все исправить. Однако напрасно он старался к ней приблизиться. Наставник Эммы стоял стеной, утверждая, что девушка не хочет его видеть. И что причина вовсе не в Райане. «Эмме нужно сосредоточиться и подготовиться к остальным поединкам», заявлял он недовольным голосом. «Лорд Брентон, прошу вас, займите себя чем-нибудь другим. Или же кем-нибудь». Услышав последнюю фразу, Райан собирался возмутиться, но все же промолчал, хотя девушки из команды Эммы строили ему глазки и всячески пытались с ним заигрывать. Его такое не интересовало. Райану хотелось лишь одного — все исправить с Эммой. Ну и еще дать Люцию по морде, не без этого. К концу первого тура игр Райану не удалось сделать ни первое, ни второе. Вообще ничего не удалось. Разве что порадоваться за Эмму во время ее поединков. Невероятно прекрасную и одновременно смертоносно опасную. Быструю и ловкую, в которую Райан, даже не зная ее ближе, не разговаривая с ней, не смеясь над ее шутками и не наслаждаясь ее присутствием, мог влюбиться даже издалека. «Но я сделал это вблизи», — произнес он мрачным голосом, сидя в одиночестве на трибуне для игроков. «Молодец, Райан. Ничего глупее я не мог придумать, так что все в самый раз». Наконец Эмма в два счета разделалась со своей последней соперницей, после чего ее также быстро увел наставник. И Райан с легким злорадством отметил, что Люций, которому тоже дали отворот-поворот, выглядел не менее растерянным, чем он сам. «В завтрашней программе игр!» — тем временем усиленным магией голосом надрывался ведущий. «Устрашающие монстры, магически измененные войной! В смертоносных поединках сойдутся участники!» Если честно, Райана мало интересовало то, что будет завтра. Хотя зрители пришли в неистовый восторг от обещанного, несомненно, кровавого зрелища. Овации не смолкали довольно долго, после чего народ с трибун потянулся к выходу с ипподрома, чтобы вернуться сюда завтра утром. Зато Райану, как и всем прошедшим в следующий тур игр, был обещан чек с приятной суммой вознаграждения. Но за ним пришлось простоять в очереди к зданию администрации. Тут начался проливной дождь, который, конечно же, никто из магов-стихийников не подумал разгонять. Вот еще, ведь первый тур игр уже закончился. Можно было отложить все на другой раз, но Райан решил, что Кэтрин деньги, несомненно, порадуют. И Марси тоже. И даже Лидия, возможно, перестанет на какое-то время зубоскалить. «О, да здесь собралась знатная очередь из крохоборов!» — раздался высокомерный голос Люция, проходившего мимо. «И тебе среди них самое место, Брентон!» Райан в который раз промолчал, понадеявшись, что бывший однокурсник окажется у него в противниках на следующих этапах игр. Но в очереди Люция не оставили без доброго слова. «Посмотрим, как пройдут завтрашние поединки, лорд Харроу. Сомневаюсь, что монстров можно будет подкупить вашими деньгами. Плевать они на них хотели», — заявил стоявший перед Райаном здоровяк, и остальные язвительно засмеялись. Люций не придумал ничего лучше, чем поскорее ретироваться. Тогда здоровяк повернулся, и Райан приветливо ему кивнул. Конечно же, он сразу же его узнал, стоило встать за ним в очередь. Это был тот самый победитель прошлых игр, с которым Райану выпало сойтись в поединке. «А ты неплохо меня разделал», — произнес тот одобрительно и протянул руку, которую Райан с удовольствием пожал. «Омси Виллард. Имя догерийское, так что не удивляйся». «Что там с завтрашними поединками?» — спросил Райан. «Значит, будут монстры?» Оказалось, он не ослышался, сидя на трибунах. Стоявшие в очереди тотчас же включились в обсуждение, и вскоре Райан узнал, что в Мейвард пригнали целую баржу, полную магических тварей и зверинцев со всех концов королевства. Сейчас ее разгружали в порту, и дела там шли ни шатка, ни валка. так что к завтрашнему утру монстры будут раздражены и голодны. «Судя по всему, нас поделят по трое или по четверо», — понизил голос Омси. «Но я слышал, что нам разрешат выбрать напарников самим, так что предлагаю держаться вместе. А кто из нас двоих лучше другого, мы это выясним в третьем туре, когда начнутся магические поединки. Зато за прохождение завтрашнего этапа дают целых 250 крон». И Райан сразу согласился войти с ним в кооперацию, заявив, что такие деньги ему не помешают, как раз наоборот. Затем они обсудили, что третьим можно взять знакомого пехотинца Райана. Тот прошел войну, так что магическими тварями его не испугать. «А что насчет женского турнира? Надеюсь, им не придется биться против магических тварей», — поинтересовался Райан, но Омси этого не знал. Куда больше его тревожили 250 крон, которые можно будет получить завтра, если все сделать правильно. Наконец пришел их черед предстать перед замученным клерком, который сверил метку участника, затем записи в своей книге и... Уже через полчаса Райан положил чек с заработанной суммой на стол перед Кэтрин. Конечно, сделал это после того, как Марси перестала сжимать его в объятиях, а Лидия, выглянув с лестницы, с деловитым видом сообщила, что они обязательно должны приготовить праздничный ужин. Ради этого она даже была готова надеть свое пальто, раз уж на улице дождь и гадость, взять извозчика, затем обналичить чек в банке, после чего посетить мясника и бакалейщика. «Но наши долги», — начала была Кэтрин, — «мы могли бы отдать часть». «Сперва праздничный ужин», — возразила ей Лидия. «Мы слишком долго живем в царстве уныния и скорби, так что небольшое развлечение нам не помешает. Маме, кстати, тоже». «Возможно, веселье ей пойдет на пользу куда больше, чем все те лекарства, которые мы покупаем втридорога». И Кэтрин сдалась. «Думаю, мы приготовим все к 7 часам вечера», — заявила она Райану. «Погоди, ты куда собрался? Почему не раздеваешься?» «У нас очередной прием для тех, кто прошел в следующий тур. Исключительно скучные речи», — добавил он быстро, чтобы Лидия не попыталась напроситься пойти вместе с ним. Потому что на приеме могла быть нескучная Эмма Карвилл, и Райан собирался попытать счастье еще раз. «Думаю, все дело в женщине», — констатировала Лидия. «Только они могут заставить нашего брата выйти на улицу в такую погоду. И еще монстры». «Монстры будут завтра», — пробормотал Райан, о чем тут же пожалел. Сестры накинулись на него с расспросами, но если Кэтрин и Марси волновались о его здоровье и сохранности, то Лидию тревожило совсем другое. «А сколько дают за победу на втором этапе? Целых 250 крон? О, ну это же отлично!» — заявила она. «Деньги нам нужны, потому что на третьем испытании, подозреваю, у тебя нет ни единого шанса, ведь магия к тебе так и не вернулась». «Я бы этого не говорил», — произнес Райан, потому что магия после сотворенного Эммой Карвилл чуда и не думала исчезать. И тут же наткнулся на изумленные взгляды своих сестер. Но объяснять ничего им не стал. Вместо этого подхватил шляпу и сбежал из дома.